Кеша, разумеется, поддержал это безответственное предложение. — А в чем проблемы, девочки? Мы дальники, ко всему приучены. И к черту в пекло совались, и по закордонию лазили. У нас чай и не такое бывало. Вот тут он врал. То есть, разумеется, не такое у нас бывало, а вот такого не было еще ни разу. И потому пришлось вмешаться мне. Минуточку. У нас на корабле правило вето, и я прошу общего внимания. Лекция не лекция, но я хочу услышать хоть пару слов о назначении этой вашей службы, о том, кому она подчиняется, ну и вообще. Изложите, пожалуйста, всю формальную сторону дела. Вопрос понятен? Эдик, а ты крутой парень. Прокомментировала блондинка. «Тихо, Любаня!» — одернула ее Вера. «Законный вопрос. Итак, мальчики, за последние 3 года в Советском Союзе кое-что изменилось. Вы при ком улетали?» «При Муравьедове звездном», — сказал Кеша. «Ну, какой к черту Муравьедов звездный? Я же не про министра спрашиваю, а про генсека. Вы при Грешневе улетали? — Естественно. — Ну вот. А сегодня у нас уже 3 года, кстати, Бардачев. — Не может быть, — ахнул Димка. — Помер старик Грешнев. — Жалко. А ведь улетали, он мне лично руку пожал. Еле ходил уже, а руку жал крепко, по-настоящему. — Дима, не отвлекай девушек. — прервал я его. — Так и что же Бардачев? — Бардачев начал перестройку. — А это еще что такое? — спросил я. И тогда они затарахтели, бодро, звонко, выкрикивая наперебой заученные лозунги. — Перестройка — это революция. Перестройка — это демократизация, гласность, хозрасчет и высокая половая культура. Больше демократии. Больше социализма, больше секса. Перестройку каждый начинает с себя. КПСС — вдохновитель и организатор перестройки. Ленин, партия, Бардачев. Перестройка — это восстановление ленинских норм во всем, в том числе и... Ну, ладно, хватит, — устало махнул рукой Димка. Это нам все знакомо. Все да не все. — поправил я его. — Есть несколько новых интересных слов. Похоже, пока мы тут летали, в стране изменилось не кое-что, а практически все. — Да нет, — успокоила Вера. — Все это уже ты слишком. Так, знаете, советом дали власти побольше. Кооперативов развели, видимо-невидимо. Говорить и писать разрешили все, что хочешь, а в остальном... «Партия, я так понимаю, у руля?» — осторожно поинтересовался Димка. «Партия — наш бессменный авангард», — рубанула Вера чеканным лозунгом. «А комитет остался?» — я спрашивал с замиранием сердца. «А как же? Куда от него денешься?» «Ну, тогда все в порядке», — резюмировал я. И мы все помолчали, как бы забыв, с чего начался разговор. Вспомнил первым, конечно, Моськин. Ну и при чем здесь эротическая служба? Скажешь тоже. Проведение в жизни политики, демократизации и гласности неразрывно связано с широким распространением и всемерным углублением сексуальной культуры народа. Нет секса, нет свободы. Вы что? Оруэлла не читали? Ах, ну да. Так вот, создана специальная комиссия по половому вопросу при Верховном Совете СССР и существует Госкомитет по эротике и сексуальной культуре, сокращенно Госкомсекс. Наша служба и подчиняется непосредственно с Госкомсексу. Наша славная СДК преследует 2 основных цели. Охрана здоровья личного состава космофлота СССР путем обеспечения регулярных половых контактов и распространения сексуальной грамотности в соответствии с программой партии. Сказать, что я поверил ей, было бы неправдой. Но почему-то мне очень хотелось ей верить. И я спросил без подвоха: а изучение языков входит в программу вашей подготовки? Конечно, и очень серьезное изучение, ответила теперь уже Люба. Ведь и в дальнем космосе приходится иногда обслуживать не только советские экипажи. Перестройка — это еще и расширение международных контактов. Это доверие и разоружение. Это новое мышление, в конце концов. — Ну ладно, — улыбнулся Кеша. — Хватит с нас лозунгов. Может, вернемся все-таки к вашему концерту, а? — О, разумеется, — оживились девчонки. — Только еще один вопрос. Теперь уже с нашей стороны. А у вас выпить есть что-нибудь? — Вообще-то нам не положено, — начал было нудить капитан. — Нам, что ли, положено? — со стороны грустью усмехнулась Вера. И Кеша сказал: — Брось, Никодим, у нас же на пятом складе полный стеллаж. Ответственность беру на себя. — Да что там у нас на пятом складе? — грустно махнул рукой Димка. — Скотч ординарный, армянский бренди, спирт фомальгаутский, да одна всего колбасина альдебаранского крепкого с золотой крошкой. Для дам практически ничего. Но девчонки вдруг буквально завизжали от восторга. — Нифига себе! Ура! Живем, чувихи! Сегодня трескаем коньяк и виски. — Отчего это вы так радуетесь? — с нехорошим подозрением поинтересовался я. — Алкоголички, что ли? — Дураки! — закричала Надя, словно мы были знакомы уже 1000 лет. — Сами вы, алканавты, чтоб вы понимали, ведь перестройка — это плюс ко всему еще и сухой закон. Ну, не абсолютный, конечно, но тем не менее. Во всем советском космосе спиртного сейчас днем с огнем не сыщешь. Ой, мальчики, налейте хоть по маленькой, душа горит. И мы вам такое покажем, как никому, как нигде, мало не покажется. И они показали. Описывать, как их великолепные платья в результате виртуознейших движений рассыпались на лоскуты, ленточки и перья. Как потрясающе постепенно это происходило. Как они доводили наше возбуждение до невозможного, звенящего предела, всякий раз обнажаясь не полностью, оставляя полоску, треугольник, звездочку вожделенной тайны. Описывать это, или описывать их позы, их взгляды и очумительные вздохи, описывать, как они любили друг друга и как красиво была эта искусная имитация, описывать, как мы смешивали коктейли, как поливали друг друга шампанским из давно припрятанного и случайно найденного Кешей ящика. Нет, описывать это немыслимо. Это надо было видеть и чувствовать, тем более то, что было после. На группешнике и обмен партнершами у нас все-таки духу не хватило. Если честно, так, пожалуй, и желаний таких всерьез не возникло. Ведь подобные вещи не каждому по вкусу, даже в мире полной свободы. А у нас вообще, как стало модно говорить в перестройку, другой менталитет. Многосторонне подкованные и сексуально продвинутые девочки не могли этого не почувствовать и ни на чем не настаивали. Мы, на удивление, быстро разобрались по парам. Никаких сомнений не было. Кеша решительно завладел Веркой. Наденька ушла в каюту капитана, а я остался с Любашей. Выбор был окончательным и обжалованию не подлежал. Никто никому не завидовал, никто никого не ревновал. О, Как это было восхитительно! Лучше всего на свете. 100 парсеков людей не видать, если я вру.